9:18. Саша и Иван бежали по узкому и низкому туннелю, вырубленному в прочной горной породе. «Про это место никто не знает», — хвасталась Саша, весело хохоча. «Это моя потайная спальня». Ее фонарик вдруг начал мигать. «Батарейки сели», — проворчала девочка и сердито встряхнула фонарик. Они с Нелл поравнялись с участком туннеля, где стены, пол и потолок в отсветах фонарика Саши казались прозрачными. Дочь Максима остановилась. «Так, ну, ты готова?» Саша задорно подпрыгнула, положила фонарик на пол и победно сжала кулак. «Это так здорово!» Иван загавкал, вожделенно глядя на тарелку с сосисками и колбасой, которую его хозяйка держала в одной руке. «Иван!» Саша оттолкнула пса и с нарочитой театральностью прижала ладонь к левой стене. Нелл вздрогнула, увидев, как под рукой девочки внутрь стены ушел небольшой квадрат. Затем этот квадрат двинулся наружу и открылся, как дверца. За дверцей оказалась маленькая круглая ручка. Саша повернула ее. Открылась дверь. За дверью оказалась потайная комната. Нелл и не подумала бы, что это комната, если бы посередине не стояла кровать. Помещение было высечено внутри огромного, безукоризненно прозрачного кристалла. Эта кристальная комната, чуть больше 10 футов шириной и 35 длиной, выступала внутрь пандемониума в 20 футах ниже поверхности озера. На полу у кровати лежал сиреневый коврик. Этот маленький участок был закрыт, а в других местах под полом сновали подводные существа. Иван пулей влетел в комнату, за ним вошла Саша. Они бесстрашно промчались по прозрачному полу и вспрыгнули на кровать. «Входи же, Нелл!» — крикнула девочка. «Хорошо!» — пробормотала та и вошла в комнату. Под ее ногами промчалась стайка розовых гидр и голубых кальмаров. «Теперь это будет твоя комната!» — в восторге воскликнула Саша. «Надеюсь, ты любишь колбасу?» «Это все для нее, Иван!» «Прости, Нелл, я потом постараюсь раздобыть для тебя еды получше. Да, и вот еще морковка. Я там у Денниса взяла». «Одна тебе, Иван». «Какой же ты у меня хороший пес». Иван схватил зубами протянутую девочкой морковку, сверкнув зубами, словно акула. «Тут даже туалет есть. Вон там», — показала Саша. «Можно покакать в дырочку в полу, а потом будешь смотреть, как зверушки это кушают. Я тебе принесу побольше туалетной бумаги». «Они и туалетную бумагу лопают». Нелл села на кровать и стала разглядывать очертания удивительных существ, совершавших непостижимые кульбиты в воде. Ей пришлось на несколько мгновений зажмуриться, чтобы поверить в происходящее. «Твой отец не знает об этом месте?» «Нет, он вообще о многом не знает. И ему все равно, где ты? Где ты спишь? Он все время занят. Я его мало вижу. Вот только последние 2 месяца. Ну и еще когда совсем маленькая была. Но только я этого не помню. И ему так стыдно передо мной, что он мне позволяет делать все, что я хочу». «Понятно, но...» «Саша, что происходит?» «Ты правда хочешь, чтобы я тебе сказала?» «Да». «Так вот, были 2 хороших ученых. Их звали Майк и Нэнси. Они были совсем как ты и Джеффри. Они тут до вас были. Я с ними подружилась. Понимаешь, мне же все видно, что делается в городе. За папиным столом. Ну, на мониторах. Когда его там нет, конечно. И когда он был в лаборатории, где сейчас Джеффри...» Саша вдруг нахмурилась, и ее глаза стали мокрыми от слез. Она сжала губы, пытаясь справиться с горем. «Я видела, что случилось», — прошептала она. «Они вошли в ту комнату, где эти гады. Они собирались там на что-то посмотреть. Я их видела через окно. И их кто-то укусил. А папа им сказал...» Саша понурила голову. Несколько секунд она молчала. «Он велел охранникам запереть дверь», — выкрикнула она наконец. «Он их не выпустил». Нелл погладила девочку по голове. «С того дня я больше не верю папе». «Понимаю. А где Джеффри, Саша, ты знаешь?» «Он сейчас в той самой лаборатории». «А лаборатория где, Саша?» «На другом краю города, где были Майк и Нэнси». «Я не хочу, чтобы ты туда ходила, Нелл». «Но твой папа и Джеффри скоро вернутся, Саша». «Нет, я так не думаю. Папины охранники его не выпустят. Я видела, как они целились из автоматов в остальных ученых». Нелл перевела взгляд на фантастическое море, окружавшее ее со всех сторон. «Что же нам делать, Саша? Что же делать?» 9:40. «Пойдемте, доктор». Дмитрий приоткрыл дверь в стене напротив обзорной камеры. «Позвольте, я отведу вас в комнату. Какое-то время нам предстоит пробыть здесь». Джеффри прошел за Дмитрием через люк в длинную комнату с заколоченными окнами и двумя рядами кроватей. «Выбирайте любую кровать. Свежее постельное белье вот здесь. У нас есть душевая с проточной водой и полно консервов. Эта часть больницы предназначалась для родильного отделения, но теперь тут наша спальня». Джеффри устало опустился на ближайшую койку и обхватил голову руками. «Если вас это хоть немного утешит, — прошептал Дмитрий, — жену вашу, насколько я понимаю, не нашли».